Раз в 3 месяца. Извини, братиш, но ты дебил. Знаю, но она такая классная. Я когда ее первый раз увидел, клянусь, язык к небу прилип. Сказать ничего не могу, мычу. Она улыбается, а я еще больше цепенею. Ты мычишь, потому что ты баран. Надо же, она тебе такое условие поставила. Слушай, ну мы же с ней в онлайне общаемся так-то. Я вообще думал вначале, что это мужик-извращенец с тобой переписывается. Потом ты фотки показал, реальная. Чем-то на Билли Илиш похоже. Но, блин, ее условия, и главное, ты согласился, дебил. Это мой выбор. Пошли в универ, а то пару пропустим. Два молодых человека закинули за плечи рюкзаки, вышли из общаги и двинули в сторону университета. Они были счастливы. Каждый про себя думал о будущем. У каждого оно было свое и безумно счастливое. Несколько месяцев назад Макс случайно познакомился в сети с девочкой, которая очень смешно комментировала инстаграмы знаменитостей. Понятно, что звезды никогда не следят за комментами поклонников, но эти стоили того, чтобы быть прочитанными. Когда Леди Гага приглашала на голливудский концерт своих людей, девочка с ником Ирина57 написала: «Боюсь, Гага, я не смогу, начинайте без меня, Куперу приветик». Макс продолжал следить за ней. Комменты были нестандартными. Когда Шакира выложила свой обед из морепродуктов, Ира написала комментарий: «У меня кефир и газированный сырок, но ты не расстраивайся, Энигму послушай, расслабляет». Когда стареющий Энрико Иглесиас рекламировал презервативы, ее ответ был таким: «Спасибо, передам своей непутевой дочери, Маша, 14 лет». Макс буквально влюбился в ее неординарное мышление. Через пару недель он ей написал. Она сразу ответила и попросила прислать фотку. Он отправил фотографию Энрико Иглесиаса. Она ответила, что свои люди, чё. Потом они долго переписывались, и еще через месяц Макс отважился пригласить ее в бар. И она согласилась. Ирина выглядела просто и очень органично. Была в смешном худи с ушками панды на капюшоне, надписью «God save the panda» и с красными волосами. Они долго разговаривали, в основном ржали. И в конце вечера Макс сказал, что хочет попробовать быть вместе, если он ей норм. Ира улыбнулась и сообщила, что она не против, правда, есть одно условие. «Мы будем общаться, но видеться офлайн раз в 3 месяца». Макс задумался и через 8 секунд ответил «да». Ирина57 действительно звали Ириной. Она училась на 3-м курсе экономфака. Еще чуть-чуть, и красный диплом ее. Она жила с младшей сестрой. Полгода назад она стала главной в их маленькой семье. Мама ушла, когда ей было 9, а папа? А папа полгода назад. О своем диагнозе отец 2 дочек знал уже давно и постоянно настраивал старшую: «Ира, не надо трагедии. Если ты не хочешь меня расстроить, то ты должна мне кое-что пообещать. Когда я встречусь с мамой, я должен быть уверен, что вы с Викой не бомжуете. Ну вот ты улыбаешься, ты обязана закончить универ и устроиться на лучшую из работ. А вдруг я встречу богатого принца? Зная твой характер, максимум, кого ты можешь встретить, это наркомана какого-нибудь. Будете вместе ширяться в подъезде. Конечно же, на 5-м месяце беременности. Пап, не смеши меня так». Они шли по парку и пытались обсуждать то, что пугало обоих. Поэтому они много смеялись, пытаясь вытеснить неизбежное. «Ирочка, пойми, ты должна вкладываться в себя, в свое образование. Понимаю, что давлю на тебя, но ты отвечаешь еще и за Вику. Иными словами, мальчики долой, феминизм – мое все. Ира, пока не встанешь на ноги, пообещай. Что мне остается? Тут при смерти человек конючит. Еще пообещай мне больше налысо не бриться и сестру не брить, когда она спит. Папуля, ты берега не попутал? Один вечер – одно обещание, и к тому же это был протест в поддержку панд». Но сестра не поддерживала пант. Поздно. Когда проснулась, оказалось, что поддержала. «Ира, Ира, ну в кого ты такая? На первое время вам должно хватить денег от сдачи бабушкиной квартиры. Пап, не переживай, все путем будет, ты главное того. Не плачь. Это дождь». В парке ярко светило солнце. На небе не облачко. Этот диалог Ира часто потом вспоминала. Она понимала, что она главная и нужно учиться. Но, блин, столько классных ребят. Когда папа ушел, она всем ухажерам стала говорить одно и то же. «Я готова быть твоей девушкой, но будем видеться раз в 3 месяца». Как правило, все сливались, считая ее с приветом. Но появился Макс. С ним было легко. В онлайне он постоянно ее смешил. Их отношения, если это так можно было назвать, длились уже 1.5 года. Виделись целых 9 раз, как и договаривались. Но Иру тянуло к нему. Она проверяла каждую минуту мессенджер в поисках сообщений от него. Увидев смайлик, она брала учебники и зубрила, приговаривая: «Папа, ну ты капец, а. Чатик, спишь? «Нет, Максимка, тебя жду. Чё?» «Мы сегодня с Антохой тикток пилили. Подходили к людям с хот-догом, типа микрофон. Спрашивали про политическую обстановку в России. И когда люди отвечали, мы им тыкали в лицо хот-догом. Вы с Антохой конченые». «Знаю, скучаю. Есть хочу». «Так поешь?» «Не на что. Мы с сестрой бичуем третий день». «Арендатор не платит за квартиру. Прочухал, что я не собственник еще и не платит». «Адрес дай». «Зачем?» «Дай». «Зорге, 567». «Вопрос решен, завтра заплатит». «Да ладно, ты поговорил с ним по-мужски?» «Не я, Антоха, мы ща в травме. Он нам двоим дюлей навешал. Сука, сильный?» «Да живы все, все гуд». «А почему заплатит?» «Ну, Антоха ему пообещал, что если не заплатит, то мы побои снимем и заявление на него в ментовку накатаем. Согласился, как миленький». «Дебилы и герои, спасибо. Когда я тебя увижу? Мне пора спать, мрр». «Макс, все, ты запарил. Любая девушка после того, что мы с тобой сделали, сразу дала бы, а эта даже на свидание не соглашается. То ж, она не любая. Мне хватает с ней общения онлайн». «Блин, я тебя вообще не понимаю. В оба ку-ку. Почему раз в 3 месяца?» Она кому-то пообещала. «Парню своему, который в армии, или жадному папику, который деньги на содержание жабит. Тоха, ща нос сломаю». «Не-не-не, мне ее арендатора хватило». Раздался телефонный звонок. «Привет, Ир». «Что?» «Да ладно, буду через 15, нет, через 10 минут». На кладбище было тихо. На одной из могил, придавленной дешевой пластиковой вазой с цветами, лежало письмо. Оно подергивалось на ветру. На памятнике с фотографией смотрели добрые глаза мужчины. В письме было написано: «Привет, пап. Как там? Кормят хорошо? Фифу дают играть? У нас все хорошо. Тут такое дело. Есть один вроде не наркоман. Можно обещание поменять? Я не буду больше налысо бриться, а с ним буду встречаться. Пап, правда, мне тебя не хватает, иногда очень трудно, но я сильная, как ты говорил, я справлюсь. А Макс хороший, я в него по ходу того. Пап, ну можно?» Ветер перестал колебать письмо. Глаза на памятнике улыбнулись и одобрительно посмотрели вдаль. Сделка. Ровно в 13:00 к Маргарите Васильевне подошла нянечка по имени Оля и сказала, что в кабинете ее ожидает странный посетитель. Маргарита Васильевна как раз заканчивала обход кухни. Кому-то из поваров давала советы, на кого-то смотрела так, что становилось понятно, получившуюся запеканку нужно тут же выкинуть в помойку и срочно делать новую, не такую сухую. Маргарита Васильевна работала заведующей хозблоком в детском саду уже долгие годы. Ей давно пора было быть на пенсии, но, как она любила говорить, вот представьте меня на каблуках в феврале на даче, представили? А теперь быстро варите компот. Она всегда была одета очень изящно, тоненькая невесомая фигурка парила по кухне, задорно цокая каблуками по плитке пола. Маргарита Васильевна вернулась в свой кабинет. Возле стола сидел мальчик 5-6 лет. У него были светлые волосы и обжигающие синие глаза. «А вы почему не на санчасе, молодой человек?» — строго поинтересовалась она у посетителя. «Маргарита Васильевна, приветствую. Значит, на это есть веские причины. Меня зовут Егор, я из старшей группы, и вы абсолютно правы, действительно, сейчас сон-час. Но у меня к вам деловое предложение». Мальчик тараторил безумолку. «Извините, Егор, что не поздоровалась с вами. Приветствую, у вас очень выразительные глаза. С большим удовольствием выслушаю ваше предложение». Маргарита Васильевна решила подыграть мальчику и сделалась максимально серьезной. Было видно, что Егор волнуется. «Маргарита Васильевна, слухи о ваших кулинарных талантах давно выходят за пределы нашего садика. Ваши сырники нравятся не только нашей старшей группе, но и нянечкам и воспитательницам. Как правило, лишние порции они съедают». «Егор, я рада это слышать. Скажите-ка мне лучше другое, где вы научились так красиво говорить?» Она была изумлена мыслям и формулировкам мальчика. «Я много читаю и еще больше разговариваю с мамой. Собственно, вот мы и перешли к делу. У мамы день рождения, и я хотел бы заказать у вас морковный торт. Здесь 624 рубля». Мальчик положил на стол Маргариты Васильевны пакет с мелочью. Она сделала вид, что не удивилась, и тут же спросила: «Егор, у меня к вам несколько вопросов. Первый, почему именно морковный?» «Вообще маме нельзя торт, она худеет. Уже несколько месяцев не ест сладкое. Но я вижу, как она смотрит на шоколадки в магазине. Ну и морковка же полезная». «Егор, а зачем мама худеет?» «Говорит, что нам с ней мужичка найти надо. А с такой попой, как у нее, шансов мало». Маргарита Васильевна непонимающе посмотрела в окно. «А папа ваш где?» «Маргарита Васильевна, у нас с вами бизнес. Зачем вам эта личная информация?» «Хорошо, Егор. Еще вопрос. А почему именно 624 рубля?» Немного расстроенно спросила она. «Ну, во-первых, в копилке больше не было. Во-вторых, этих денег хватит, чтобы купить продукты. Вот я тут посчитал. Яйца, масло, мука, ванилин. Ах да, забыл, мальчик положил на стол 4 большие морковки. Егор, позвольте, а разве работа не должна оплачиваться?» «Я долго думал. Идею подсмотрел в Ютубе. Давайте сработаем первую сделку по бартеру. Вы мне торт, а я всем в садике буду говорить, что вы делаете самые вкусные торты в городе. У вас столько заказов будет». «Егор, давайте договоримся так. Морковку возьму. Я сделаю торт для вашей мамы. Заберите свои деньги с одним условием. Вы положите их опять в копилку и продолжите копить на подарок маме в следующем году. А маме своей скажите вот что». «Что?» «То, что она ищет, растет у нее перед глазами. Зайдете за тортом на кухню в 17:30». «Ничего не понял. Хорошо. Маргарита Васильевна, вы такая классная и красивая». Мальчик был вне себя от радости. «Егор, мне очень приятно. Хочу вам ответить словами Коко Шанель. Женщина должна уметь носить духи, каблуки и возраст». Кроссворд. Недавно прочитал рассказ про 14 февраля и мужскую солидарность. У моего коллеги по работе был похожий случай, который заставил не просто поверить в эту самую солидарность, а возвести ее в культ. Ну а теперь по порядку. Жена Михаила была на 8-м месяце беременности. Первый долгожданный ребенок. Беременность проходила нормально. Готовили детскую, купили кроватку. Бабушки с обеих сторон вязали модные распашонки и пинетки. Неожиданно Михаилу позвонила на работу теща и сказала, что у его молодой жены преждевременные роды. В таком состоянии все решения принимаются на автомате. Михаил кинулся в машину, педаль газа в пол, и вот он уже у роддома. С парковками, как всегда. Он ставит машину вторым рядом, пишет свой телефон, прикрепляет под стекло и мчится в больницу. В больнице уже собрались все родственники. Врачи успокаивают, говорят, что такое бывает, ничего страшного. Нормально родит. На телефон кто-то позвонил. Надо сказать, что Михаил работал в транспортном бизнесе, и когда на телефон кто-то звонил с незнакомого номера, то в любое время дня и ночи отвечал уверенным голосом. Например, если звонили и спрашивали «груз в пути», то он тоном, не вызывающим сомнений, отвечал «в пути». А какой груз и в каком пути, уже не важно. Так вот, звонок Михаилу с незнакомого номера. «Рожает?» «Да». «Удачи!» «Спасибо». Периодически звонили друзья и родные. Михаил всем отвечал «рожает», все нормально. Опять звонок с того же номера. «Не родила?» «Нет». Тогда название скандинавского сериала, 4 буквы. «Мост». «Подходит». Михаил не сильно удивился, бывают и такие. Прошло еще минут 40, звонок. «Не буду мучить, сам бы сказал, сразу к делу. Диктатор и салат, 6 букв. Цезарь». «Подходит. Не родила?» «Нет». «Ждем». Замельтешили медсестры. Градус напряженности зашкаливал. Вышел врач. Сказал, что родила. Девочка. 2200. Все хорошо. Михаил выдохнул, как вдруг опять звонок с того же неизвестного. «Имя возлюбленной Атоса». «Не знаю, блин, да кто вы?» «Вы мою машину своей машиной подперли. Сижу, кроссворд разгадываю. Жду. Родила?» «Да, девочка. Поздравляю». «А почему вы сразу не сказали, чтобы я вас выпустил? Вы же могли что-то важное пропустить». «Что может быть важнее детей? У меня у самого 4. Куда торопиться?» Как говорил старина Дос, без детей нельзя было бы так любить человечество. «Миледи, леди Винтер». «Подходит». Капельница. История такая. Один мой товарищ, актер, во время учебы в театральном институте подрабатывал, угадайте где? Правильно, в театре. Помощником работника сцены. Театр уехал на гастроли в другой город. Понятное дело, без будущей звезды этого театра. Звонок в 7 утра. Воскресенье, поздняя осень, утро. Типа «Спасай! Забыли реквизит, беги в театр, потом рейсовым автобусом к нам. К вечернему спектаклю успеешь». Приятель и рад, у него таки будут гастроли. Реквизитом оказалась бутафорская капельница со стойкой. Товарищ забрал ее в театре, купил билет на рейсовый «Икарус», сел там у прохода, рядом с собой поставил капельницу. И тут началось. Каждый, кто входил в автобус, непроизвольно начинал жалеть умирающего мальчика, который наверняка едет в другой город на пересадку печени или почек. Сразу обеих. Друг, в свою очередь, не захотел разочаровывать спутников или в нем взыграл его актерский талант, кто знает. В общем, он засунул шнур от капельницы себе куда-то в пуховик и начал тихонько постановать. Какая-то бабушка рядом взяла его за руку и убаюкивающе ворковала. «Держись, милый, чуток осталось. Там тебя врачи на ноги-то поставят». Приятель понял, что уже перебор, и хотел было признаться во всем. Он встал, набрал в грудь побольше воздуха, но тут к нему быстро подошел мужчина в длинном сером пальто, взял его руку и начал измерять пульс. Померив пульс, мужчина сказал: «Господа, я врач. Молодой человек находится в критическом состоянии. Товарищ водитель, нам нужно как можно быстрее добраться до больницы другого города. Мчите!» Друг все еще хотел объясниться, но мужчина тихо скомандовал: «Молчи!» Водитель вдавил педаль газа в пол. Его, понятное дело, остановили гаишники, но он смело заорал: «Зачем остановили? У меня в салоне человек умирает. Не довезем пацана!» Один из гаишников даже поднялся и посмотрел на тяжелобольного. Гаишник предложил из аптечки водителей автобуса йод, аспирин и бинты. Друг вежливо отказался. Гаишник решил проверить лжебольного и спросил: «Как ты, парень?» Моего друга что-то переклинило, и он ответил за могильным голосом: «Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как ги-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слезы под дождем. Пора умирать». Это был предсмертный монолог Роя Бати из «Бегущего по лезвию». Экзаменационная работа моего друга. Ну а что он еще мог ответить? «Я вам покажу», – прочитал он его так, что гаишник заплакал, во всеуслышание объявив, что у него сын такого же возраста, и дальше автобус поедет в сопровождении автомобиля ДПС с мигалками. Другу оказалось мало такого признания, и он зачем-то добавил последнюю фразу его любимого персонажа из «Стражей Галактики» – «Мы есть Грут». Мужчина в сером пальто торопил: «Надо ехать еще быстрее, парень бредит». Другу уже было не по себе от всей этой ситуации. Он понимал, что если скажет правду, его как минимум побьют, а бабушка рядом точно сглазит или наложит проклятие. Придется играть до конца. Мужчина в сером пальто попросил водителя довести их до ворот городской центральной больницы. Потом, под сочувствующие взгляды всего автобуса, они вылезли. Бабушка хотела последовать за ними, ждать моего приятеля в палате после операции, но ее, слава богу, отговорили. Странная парочка зашла в приемный покой, и умирающий парень сказал мужчине в сером пальто: «Тут это, я работник сцены, а эта капельница – реквизит для спектакля. Спасибо, что объяснил, а то непонятно». «А почему тогда?» «Я узкоспециализированный хирург. Здесь у меня сейчас будет сложная операция пареньку твоего возраста. Пришлось врать, иначе бы не успели». «Я думал, таких узких спецрейсами с мигалками доставляют». «Ага, у нас в каждой больнице телепорты стоят. Сегодня сломались, мне пора, будь здоров. И еще. Мы есть Грут. Пока, Звездный Лорд». Друг закинул капельницу на плечо и бодро пошлепал в сторону театра, размышляя над фразой «Ложь во благо». Девушка, которая хотела петь. «Мам, скажи, а я буду знаменитой певицей? Ты? Не смеши меня. Марш за братом в школу». «Мам, ну мне очень нравится петь». «У меня от твоего пения голова болит. Под тобой сцена провалится с таким-то весом. Быстрее беги, опоздаешь». «Я все равно буду петь. У тебя голоса нет. У каждого человека есть голос. Я же с тобой разговариваю. Иди уже, фантазерка». Из подъезда обычного дома вышла обычная девушка. Необычными были только ее габариты. С ее лица не сходила улыбка, а внутри все кипело от злости. Сегодня она хотела поговорить с мамой о самом важном, о будущем и о том, о чем она мечтает, лежа в кровати перед сном. Хотела попросить, чтобы ей наняли учителя по вокалу. В итоге она толстая и безголосая, удар от самого близкого человека, от которого так ждешь поддержки и понимания. Нет, все-таки быть подростком невыносимо трудно. Она забрала младшего брата из школы. Они шли по скверу, пиная осенние листья. Он спросил: «Ты че такая грустная?» «Нормальная». «Знаю я, какая ты нормальная, не ври младшему брату». «Впервые поговорила с мамой о том, что я хочу. Короче, я бездарная и жирная». «Что есть, то есть», серьезно заметил мальчик. «Я тебя ща придушу», она улыбнулась. «А ты догони». «А, забыл, люди твоих габаритов не умеют бегать», откровенно троллил братишка. «Ну все, ты труп». Парочка бежала по осенней аллее. Девушка периодически догоняла мальчика. Он снова вырывался. Потом они присели на лавочку отдышаться. Мальчик поделился выводом: «Для толстых ты быстро бегаешь. Ты опять хочешь получить? Сколько я тебя знаю, ты никогда никого не слушала. Помнишь, захотела ремонт в своей комнате? Взяла, содрала все обои, кровать молотком разнесла. Ну да, родители поорали, но в итоге наняли ремонтников. У тебя сейчас новый ремонт и новая мебель, а я сплю как бомж в зале на диване и под дырявой шторой. Тебе сказать, где лежит молоток? Хочешь петь – пой. Но где? Вот, это уже правильный вопрос. Она решила мыслить логически. Чтобы научиться петь, надо петь. А где люди поют? Правильно, в караоке. Погуглив, она выяснила, что в один из ночных клубов требуется помощник администратора зала караоке. Она тут же договорилась на встречу с собственниками бизнеса. Собственники оказались двумя молодыми людьми, одному из которых папа подарил на день рождения клуб, а тот, в свою очередь, на день рождения лучшего друга подарил ему половину своей доли. Бизнесмены с пушком под носом проводили первое в своей жизни собеседование. Не очень было понятно, кто волновался больше, они или их будущая сотрудница. «Почему вы хотите работать именно в нашей компании?» – задал стандартный в таких случаях вопрос один из собственников. «Я люблю петь. А вы умеете?» «Да». «Вы приняты», – сказал второй. «А разве певицы не должны быть худыми?» – уточнил первый. «Нет», – сказала она. «Вы приняты», – повторился один из партнеров. «Хотя из-за стойки ее вообще видно не будет», – размышлял другой. «Хорошо, вы приняты». Она была счастлива и недовольна одновременно. Амбивалентные чувства, как сказал бы ее школьный психолог. Умный дядька, только очень уж толстый. Опять все упиралось в ее вес. По дороге домой она купила огромный кусок ветчины. Пришла домой и положила его в холодильник. Каждый раз, когда она хотела есть, она открывала холодильник и говорила «это же я». Закрывала дверцу, надевала ролики, выходила на улицу, втыкала в уши наушники и вместе со своей любимой Бейонсе носилась по асфальту всего города. Ей было настолько хорошо в эти моменты. В голове все прояснялось. Желание свернуть шеи всем обидчикам постепенно уходило. Непонятно, то ли дело было в долгих успокоительных диалогах с Бейонсе, то ли в физической нагрузке. Первый день на новой работе прошел ужасно, хотя функционал был простым. Включить в системе песню, которую заказал клиент. Если гость поет не очень, то подпеть во второй микрофон, желательно незаметно. Как назло, все клиенты были ужасно пьяными, как и их голоса. Ей приходилось петь, а потом просто шипеть, когда сорвала голос. В конце смены было непонятно, кто поет хуже, она или пьяный дед армейскую песню. Спасло то, что клиенты плохо соображали. Правда, под конец кто-то догадался, что почти все песни сопровождаются шипением из-за стойки. Поднялся гогот. Она решила, что все, хватит с нее такого позора. Когда все гости разошлись, она подошла к администратору клуба и просипела. «Я завтра не приду». «Уж по голосу поняла», — ответила администратор с розовыми волосами и очень приятным голосом. «Я и потом не приду». «Сдулась?» «Ну, типа того. Пойдем». Они подошли к большим зеркалам на всю высоту стены. Администратор сказала. «Посмейся над собой». «Мне проще поплакать». «Это всегда проще. Покривляйся перед зеркалом». «Смотри», — она сделала вытянутое лицо и сказала. «Я никчемная и тупая, даже не смогла поступить и должна здесь успокаивать девочку, которая, как она считает, облажалась в первый день. Если это так, продолговатое лицо, то у меня нет голоса», сказала непонятная, полузареванная физиономия, похожая на одного из смешариков. «Ну вот еще, я же слушала тебя сегодня, у тебя офигенские данные. Я тебе расскажу все, что знаю сама, и ты всех покоришь», ворковал нежный голос уже какой-то доброй феи. Они уже не могли сдерживаться от смеха. Потом отзвонился таксист, что ждет их у выхода, и пришлось ехать домой. Следующая смена была намного лучше. Администратор дала пару дыхательных упражнений, распевки, кое-что рассказала из нотной грамоты и, конечно же, спела песню «Селин Дион». Спела так, что ей аплодировали несколько минут. Тело нашей героини покрылось мурашками, у нее появился новый кумир. Через 3 месяца работа стала любимой. Она уже заранее знала, что необходимо клиенту. Кому и в какой тональности поставить фонограмму, кому на высоких нотах помочь, а с кем просто поговорить. После смены они с администратором оставались и пели песни для себя. И пели так, что некоторые из обслуживающего персонала забывали, что им надо ехать домой. Они сидели и слушали, открыв рот. Еще через 2 месяца люди специально приходили в караоке-клуб, чтобы послушать чудаковатую девушку, которая поет всем сердцем и кривляется словно перед зеркалом. Ну а потом ее пригласили на телевидение, потом на Евровидение. Конечно же, она победила. Вы же не поверите, если я скажу, что ее зовут Нетта, и она представляла Израиль. Кривляется она до сих пор. Чайник. Ситуация абсолютно банальна. У моих знакомых семейной пары со стажем сломался самый обыкновенный чайник. И вот вроде бы минутное дело, покупка нового, но супруга моего приятеля заявила. «Слушай, ну вот зачем опять барахло покупать? Давай купим хороший, смек». «Не вопрос, сколько он стоит?» – спрашивает муж. «12 000 рублей». «Вопрос». Немного расскажу про супругу приятеля. Наталья очень целеустремленная женщина и всегда добивается поставленных целей. Но как-то по-особенному, с изюминкой, я бы сказал. Как-то она решила похудеть и села на диету. Захожу к ним вечером в гости. Она сидит и уминает огромный кусок торта. Время было далеко за 18:00. При этом комментирует. «Сижу на жесткой диете». «А торт разве можно?» – удивляюсь я. «Так я же его чаем для похудения запиваю. В итоге в ноль выйду». Ну, теперь, надеюсь, вы понимаете, что чайник не просто так сломался. Она грезила смек. Решили в итоге жить без чайника. Началась война роз, манипуляции с ее стороны, стойкость и отвага с его. Зимним вечером возвращается приятель домой и видит на кухне следующую картину. Его супруга держит над горящей свечкой из Икеи железную кружку и говорит со слезами на глазах. «Чайку захотела, лишь бы пожару не было. Холод собачий». Приятель кремень. Сходил в ванную и поставил рядом со свечкой пену для бритья. Вот и огнетушитель нашелся. Пришла весна. Отключили горячую воду. Друг вернулся после футбольной тренировки, а ему с порога. «Мы воду нагрели, помылись. Тебе горячей воды не осталось. Эх, был бы чайник. Ничего, буду закаляться». Приятель до сих пор обливается холодной водой. Всегда бодрый и полный сил. Чайник не купили до сих пор. Говорят, трудности сближают. Или Наталья захотела умную стиральную машину с поддержкой Wi-Fi. Просто приятель недавно интересовался у меня, есть ли платные прачечные. Туфли. Спасибо всем, кто пришел сегодня в Дом офицеров. Знаю, что повод собраться скорбный, но мы должны помнить наших друзей, мужей, сыновей, отцов, которые ушли на эту спецоперацию год назад и не вернулись. Я передаю слово супруге моего товарища, Оксане. В большом банкетном зале было человек 50, пили водку. Со своего места поднялась женщина лет 40. Она была не в себе, потерянный взгляд, красные глаза, лицо как застывшая маска. «Спасибо, конечно, Леша, за слово. Мне вот интересно, а что ты хочешь от меня услышать? Что у меня в туалете света нет уже 5 месяцев, потому что патрон расплавился и некому поменять? Или что моей зарплаты бухгалтера и пособия по утере кормильца хватает ровно на кварплату и макароны с хлебом? Или что собака наша по ночам воет, как будто знает, что хозяина больше нет? Или что 9-летний сын замкнулся и молчит все время в компьютере? Ты это хочешь услышать? Да какая такая операция? Что за война такая-то неназванная? Оксана, успокойся. Чем мы можем помочь? Мужа мне верните!» Она со всей силы грохнула рюмку с водкой о стену. Схватила сумку и вышла из помещения. Мы сделали УЗИ почек. У Джоя опухоль с метастазами, поэтому он скулит, ему больно. И на прогулку чаще просится, несколько месяцев осталось. А что делать-то? Обезболивающие какие-нибудь сильные. Усыпить. Как? Облегчите страдания животному, поймите, без вариантов. Но это собака мужа, я не могу так просто. Женщина глотнула воздуха, чтобы не расплакаться. Дайте мне 20 минут попрощаться. Конечно, столько, сколько нужно. За последний год Оксана из веселой, улыбающейся молодой женщины превратилась в старуху. После ветеринарной клиники они с сыном зашли в большой супермаркет. Впереди шел Вадик, а сзади еле плелась она. Сын постоянно бубнил. «Мам, давай купим электросамокат. А зачем мы Джоя в больнице оставили?» «Нет, не купим. Его там полечат». «Мам, ну в школе почти у всех пацанов есть. Я че, лох, что ли?» «Нет, мы еще пельмени купим и домой пойдем». «Мам, мне нужен электросамокат». «Нет». «Злюка, папа бы купил». Неожиданно женщина резко остановилась перед полками с крупами, села на пол и судорожно начала вытряхивать содержимое сумки. Люди с тележками обходили стороной, не обращая внимания, и выбирали еду. «Злюка?» «Да, я такая. Вот, возьми все деньги. 6400 рублей. Мелочь забери. На, все забирай. Вот паспорт». Кредит возьмем. Еще один. Купим тебе твой чертов самокат. Ты же не лох. Люди еще помогут. Люди, дайте денег сыну на самокат. Вадик стоял рядом. Глядя на маму, он испугался. Он подошел к ней, обнял и сказал. «Мама, прости, мне не нужен самокат». Она посмотрела куда-то вверх и тихо сказала. «Прости меня. Я не вывожу». Утром перед работой Оксана уверенным шагом зашла в комнату к сыну. Он, как всегда, играл в компьютер. Лето, каникулы же. «Прервись, надо поговорить». «Да, мам». «Прости за вчерашнее, больше не повторится. Вот, держи». Она протянула мальчику белый конверт. «Что это?» «Это все наши с тобой деньги до конца месяца». «Не понял. Теперь ты будешь распоряжаться семейным бюджетом. Можешь хоть сейчас купить самокат». «Реально могу? Но тогда у нас отключат свет и воду». «Блин, без воды можно? Ну, мыться не буду. Вот без света никак. Комп не поиграть. А еда?» «Точно, чипсы еще». Он достал тетрадку и начал что-то писать. Оксана ушла на работу. Офис Оксаны находился в съемной квартире. Она и еще 6 женщин-бухгалтеров занимались документами очень странной организации. Обороты были приличные, только компания ничего не оказывала и не производила. Директор тоже был странный парень. Пару раз в месяц приезжал на большом черном джипе и увозил черные пакеты с документами. Она гнала от себя плохие мысли. Работа была нужна, хоть и такая. Когда вечером она пришла домой, сын все еще сидел с калькулятором и тетрадкой. Он начал первым. «Мам, но я не хочу это делать, у меня минус». «Нет, банкир теперь ты. Выдай мне денег на ужин, пойду в магазин». Сын долго считал и выдал 74 рубля. Потом спросил. «А что можно приготовить на 74 рубля?» «Пойдем со мной в магазин, я открою тебе новый мир». «Лайфхаки?» «Нет, гречка». Прошло 3 месяца. Сын Оксаны изменился. Если раньше он залипал в Ютубе, наблюдая, как кто-то из Южной Кореи выигрывает чемпионат мира по StarCraft 2, то теперь его видео носили сугубо практический характер. Как экономить на зубной пасте? Как поставить счетчики воды и снизить потребление воды? Магниты на счетчиках электричества, плюсы и минусы и тому подобное. Он вел тетрадку расходов и доходов. Эта игра ему даже начала нравиться. Как-то после шопинга в секонд-хенде Оксана попросила его купить жвачку. Сын, продолжая идти, отрезал. «Мама, никаких жвачек. Ты же знаешь, что в этом месяце мы копим на мешок риса. Вот месяца через 3. Заживем, я тебе 2 жвачки куплю». «Какой ты добрый. С мятой? Да хоть с грейпфрутом». «Счастье-то какое. Гостей позовем. Рису наварим, жвачка на десерт». Они оба смеялись. Потом взгляд Оксаны зацепился за красные туфли в витрине. Она остановилась и замолчала. Сын посмотрел на 4-значный ценник и пообещал. «Мам, когда-нибудь я тебе их куплю». «Знаю, милый». В 4 утра в квартире Оксаны проходил обыск. Возбудили дело по неуплате 250 миллионов НДС компании, где работала Оксана. Забрали компьютер и все телефоны. Саму Оксану увезли на допрос. На выходе из квартиры она сказала сыну. «Это какая-то ошибка. Ложись спать, я скоро». «Мам, ничего не подписывай». Было около 10 утра. В кабинете сидели 2 человека – Оксана и усталый следователь. При входе в здание Оксана заметила тот самый черный джип. «Оксана Викторовна, мы же все знаем, просто подпишите вот этот текст, и все закончится. Я еще раз вам говорю, я обычный бухгалтер, даже не главбух, просто веду отчетность, я не в курсе. Дебила ты из меня не делай, че, умная самая, ты всему городу налила». «Все вопросы к директору». «Он вообще не в курсе, в бухгалтерии не шарит, все ты вела, подписывай». «Понятно. Адвоката мне можно?» «Ты чё, не хочешь по-хорошему?» «Сериалов насмотрелись? Адвокатов им подавай. Ну ладно». Следователь направился к двери, доставая ключ. Неожиданно в дверь постучали. «Я занят! Допрос у меня!» Дверь открылась, и на пороге появился Алексей, коллега мужа. «Серёжа, привет. Пойдём покурим». «О, какие люди! Разведка! Жди здесь». 2 человека вышли на крыльцо. «Чё за дама?» «Да обнальщица». «Заказ пришел. Ща надавим, и палка моя. Как там Петрович? С шашлыков не созванивались». «Ты в курсе, что у нее муж погиб, и у нее сын?» «Да, читал в деле. И че? Ща подпишет, и как мать-одиночка по амнистии выйдет». «Амнистия будет, если она сумму НДС вернет». «Тебе че надо от меня? Я работу свою делаю. Как бабло воровать?» «Ты у нее дома был? Хоромы?» «Ладно, давай. Мне пора. Если есть тема, готов выслушать коммерческое предложение». «Вот вроде и ты, и я офицеры, так?» «Ну так. А вот начинка разная. Снимай пиджак. Помнешь, не дай бог, жена недовольна будет». В кабинет, где сидела Оксана, зашли 2. У одного была рассечена бровь и разбит нос. У другого 2 больших фонаря, как у панды. На рубашках у обоих была кровь. «Оксана Викторовна, можете быть свободны». «Сергей», — сказал Алексей, — «прошу простить нас за причиненные неудобства. Перегибы, понимаете, работа нервная, ночами работаем». «Оксана, ты нас прости, что не заходим часто. Лёш, это ты меня прости за ту выходку в День памяти. Если бы не ты, это ты Ваську благодари. Он позвонил мне вовремя. Вот, кстати, визитка моего одноклассника. Они буха ищут. Теперь точно закроют? Не, эти белые пушистые, мехом занимаются. Ну что, молодой человек, вот тебе подарок, как и просил. Правда, странный подарок. От нас всех. С днём рождения». Мальчик открыл коробку. Там лежали красные туфли. Мальчик посмотрел на маму и тихо сказал: «Мам, это тебе». Текст читал Игорь Сергеев.